Глава 9. По заслугам. Я перевёл взгляд на лежащего рядом кучу. Чёрт. Не знаю, жив он или нет, но ему тоже досталось. Скаф весь обожжён, покорёжен. Лежит он, не шевелясь. На сержанта и вовсе страшно смотреть. Лишился руки, нижней половины тела. У него не только ног нет, но и того, что чуть выше. Вокруг него пена, которая просто была бесполезна при таких повреждениях. Из доспеха наружу вывалились парующие кишки, и медленно вытекает кровь. Вот повоевали. Я попытался шевельнуться, и меня так пронзило вспышкой боли, что я моментально вырубился. А очнулся я непонятно где и когда. Надо мной обычный потолок серого цвета, в который любят окрашивать внутренние отсеки на звездолётах. Я некоторое время рассматривал его, по большему счёту прислушиваясь к своим ощущениям и решая, стоит мне двигаться или нет. Я всё же помнил, как меня пронзило болью, и не хотел повторения этого. Наконец-то я решился. Медленно повернул голову. Несколько лежанок, вокруг всевозможное оборудование. Это медицинское оборудование. Опа, лазарет. Я в лазарете. Похоже на то. «О, смотрите, кто проснулся!» К моей койке шёл человек в белом халате, под которым просматривалась форма ВКС. Врач? «А что, очухался? Как? Ощущения?» «Да, вроде нормально. Если честно, сам ещё не решил». «Нормально? Нормально, это хорошо». «Док, что со мной теперь будет? В клон-центр?» «Зачем? Ты же ещё жив». «Но мои ноги». «А что ноги? И тебе новые пришили. А, ну, кстати, пошевели ими. Сам не двигайся, только ноги. Или, скажем, только пальцы». Я честно попытался пошевелить, но сам не понял, получился или нет. «Ну, нормально. Все четыре ноги прижились». «Что? Четыре?» У меня, наверное, глаза из орбит вылезли. «Да шучу я, успокойся. Две лишние мы уже оторвали. И остались, как положено, две. Правда, обе левые». Наверное, у меня снова был офигевший взгляд, так как врач рассмеялся. «Ай, да что ж ты такой легковерный? Да шучу я, на месте твои ноги. Одна правая, другая левая. Пару дней и сможешь бегать, как раньше». «Док, ну и шутки у вас». «Профессия деформировала. Плюс у нас без юмора никак. О, гляди-ка, к тебе же посетители». Я повернул голову и увидел в дверях выдру деда и чуху. «Можете подойти, но он ещё слишком слаб, так что давайте без сенсационных новостей. Мы ему даже не стали пока говорить, что яйца оттяпали». Наверное, у моих друзей лица были такие же, как и у меня минуты ранее. Затем раздался смех удаляющегося врача. «Эй, да шучу я!» Вот мне было не до шуток. На всякий случай сунул руку под одеяло и провёл инвентаризацию ценностей. Ну его нафиг с его юмором, мало ли. Но нет, всё в порядке. «Хэ, кураж, ты как?» Поприветствовала меня выдра. «Да вроде порядок. Как я здесь вообще оказался?» «Так мы с дедом тебя вытащили. Чуха вылез из крейсера и всё рассказал». Я благодарно кивнул Чухе. «Всё, больше никогда не буду в нём сомневаться. Даже возьмусь за его обучение, чтобы не выглядел таким дикарём и изъясняться мог нормально. Впрочем, он и так смог, раз всё рассказал выдре и деду». «Что с кучей?» «Да дрыхнет куча, вон там». Выдра кивнула куда-то в угол лазарета. «Он очухался раньше тебя, но досталось ему тоже неплохо. Врачи половину органов заменили, а то старое продырявило». Вот так вот, даже без клон тела обошлись. У ВКС есть одно неоспоримое преимущество. На всех их кораблях есть отличные лазареты, лаборатория по выращиванию синтетических органов, даже конечностей. Подумать только. Оторвало тебе руку, раз, и новую пришили. Главное, насколько я помню, сделать это быстро. Если затянуть, замена может не прижиться. Тело научится обходиться без неё. И тогда... Из рассказа деда и выдры я узнал, что произошло после того, как Чуха был отправлен на выход. Они связались с Качем, во всём доложили. Он им приказал дожидаться штурмовой группы, но мои ребята, естественно, ждать никого не стали. В результате, когда штурмовая группа прибыла, они уже вытащили меня, кучу и сержанта Хартмана из крейсера. Тащили к линкору, за что чуть позже получили взбучку от Сирона. Кстати, я к вечеру, покинувший лазарет, учившийся ходить, был вызван к нашему смертоносному капитану. «Капрал!» — рыкнул он, едва я вошел в его каюту. Я попытался стать смирно, но, к сожалению, получилось плохо. Тело меня еще не слушалось, да и был я слишком слаб. Но Кач на это не обратил ровным счетом никакого внимания. «Мне немедленно нужен от вас подробный отчет обо всем, что произошло!» И мне пришлось его составлять. Я писал честно обо всем случившемся, без всякой утайки, и отправил отчет Качу по сети. Хотел было расслабиться. В кубрике я находился один. Куча все еще оставался в лазарете, а дед, выдра и чуха сидели на губе, куда их отправил Кач. Лично я считал, что поступил он совершенно несправедливо. Пусть они нарушили приказ, но... Как оказалось, мне тоже досталось на орехи. И 5 минут не прошло с момента отправки отчета, как Кач вызвал меня к себе. Кач выглядел грозно, супился, хмурился, сжёг меня взглядом. А я, естественно, совершенно не понимал подобного отношения к себе. Что я такого сделал? «Скажи мне, капрал, ты изучал кодекс ВКС?» «Так точно». «Как именно?» «Загрузил общую базу и сдавал экзамен на знание статей и параграфов». «Знаешь ли ты, как звучит параграф 9093?» Я судорожно перебирал статьи и параграфы в своей памяти. «В случае, если психологическое или физическое здоровье старшего по званию вызывает сомнения, подчиненный имеет право проверить биомонитор, отдающего приказ. В случае, если показатели будут выше значения желтой 0,6, подчиненный имеет право отказаться от выполнения приказа. Также при наличии еще 2 служащих, готовых засвидетельствовать несоответствующие нормам показатели, командир может быть отстранен от командования, переведен в статус недееспособных и...» «Достаточно! Параграф вы знаете наизусть, как я вижу. Но понимаете ли вы его смысл?» «Так точно». «Тогда объясни мне, капрал, какого хрена ты не проверил Хартмана? Ты же со своим солдатом обговаривал, что он не в себе. Почему ты не проверил показатели его биомонитора?» Я не знал, что ответить. Признаваться, что я банально забыл, что растерялся, что ситуация так сложилась и... Да черт возьми, мы тащили сержанта на выход. Зачем мне было проверять, тронулся он умом или нет? Кто знал, что он очухается и начнёт качать права? «Я жду ответа. Как вы позволили человеку, находящемуся не в себе, отдавать приказы не только вам, но и вашим людям, за которых вы, повторяю, именно вы несете ответственность?» Я взял себя в руки, поднял глаза на Кача и, глядя ему прямо в глаза, ответил. «Времени было мало, я должен был принимать решение. Доводы сержанта показались мне более чем основательными и...» «Тогда почему вы начали обсуждать приказы сержанта со своим подчиненным?» «Согласно пункту 10.72 допускается коллективное обсуждение принятия решений в случае...» «О, а мы тут, значит, кодекс вспомнили. Ладно, хрен с тобой. Тогда другой вопрос. Я поручил вам забрать раненых и мертвых. На кой черт вы поперлись вглубь корабля?» «Мы нашли группу космодесов. Выяснили, что их командир находится где-то неподалеку, согласно вашему приказу». «Он был захвачен! Он был захвачен жуксами! И где он находился? Вы были без понятия! Все, что от вас требовалось, забрать тела и убраться оттуда! Вместо этого вы взялись за задачу, которая вообще к вашему подразделению не имела никакого отношения! Затем вы полезли туда, куда вам вообще лезть не следовало! Столкнулись с тем, к чему не готовились и...» «Со всем уважением! Но ведь нам удалось. Мы отключили пушки, мы уничтожили королеву». «Знаешь, капрал, что во всем этом самое плохое? Что у вас как раз все получилось. Это значит, что ты ничему не научился, считаешь себя самым умным, и в следующий раз, когда возникнет такая ситуация, снова полезешь на рожон. Только в этот следующий раз у тебя ни хрена не получится. Ты мало того, что провалишь поставленную перед тобой задачу, но еще и положишь всю группу. А что еще хуже? Такие же идиоты, как ты, узнав о том, что случилось, начнут действовать так же. Не слушать приказы, нарушать субординацию, разлагать дисциплину. И тогда можно ставить крест на всей бригаде. Ее будет нужно расформировать. Бойцов отправлять на переобучение, чтобы они заново прошли муштру. Вспомнили, что значит быть солдатом, и запомнили раз и навсегда. Приказы нужно выполнять. Действовать согласно кодексу». Я молчал. На это мне было ответить нечего. «Неделя изолятора. Но перед этим, капрал, ты перепишешь свой отчет. «Но, господин...» «Ты хочешь трибунала? Считай, что ты прав? «Никак нет». «Значит, перепишешь. И убери эту чушь в самом конце». «Господин капитан?» «Про странного паука, про то, что он говорил с другим Жоксом». «Но это правда, мне не показалось». «Ты лишился ног. По самой брови был накачан препаратами. В твоей крови гуляла такая бурда, что я бы нисколько не удивился, если бы тебе привиделся Ганди верхом на Жоксе с пулеметом в руках». «Со всем уважением, мне ничего не привиделось. Я все помню точно и четко, и я способен отличить галлюцинации от реальности». «Ха, и где же тогда этот твой Жокс? Новоходоносор давно захвачен, и никаких следов описанной тобою твари не обнаружено. Куда он, по-твоему, делся?» «Не могу знать». «Тогда убери эту чушь из отчета». «Никак нет, не имею права. В отчете следует отражать все произошедшее, включая то, что составитель отчета считает важным и...» «Ну, как знаешь, я хотел как лучше». В изоляторе я просидел 3 суток, думая над своим поведением. И, честно говоря, кое-какие выводы сделал. Кач прав. Все произошедшее является моей виной. Я не проверил сержанта, хотя должен был. И если бы я видел, какой у него уровень стресса, видел, что даже по показателям приборов он в неадеквате, всего случившегося можно было избежать. Ничего бы этого не было. Как раз наоборот. Уверен, что Кач бы меня похвалил. Мы не только выполнили свою задачу, но еще и помогли другому отряду вырубить пушки. Затем нашли бы сержанта, а затем, когда он начал качать права, скрутили бы его и вытащили наружу, передав санитарам. Ну а уже те передали бы его слова Качу. Что было бы дальше, я без понятия. Крейсер бы взяли и так, ну и королеву бы прикончили, это без вариантов. Но с другой стороны, да, пусть я допустил ошибку, мы все же справились. И насчет его, последнего, о чем говорил Кач, я сидел в изоляторе и раз за разом прогонял события, развернувшиеся незадолго до того, как я вырубился. Нет, у меня не было глюков. Я видел и слышал все на самом деле, но вот куда этот жук потом делся? Я совершенно без понятия. Но он был! Был! На 4-й день меня вытащили из изолятора, притащили в комнату для допросов и усадили за стол. Вскоре появился тот, кто должен был меня допрашивать. «Капрал Куражов?» — осведомился мужчина лет 40, глядящий на меня совершенно равнодушно, как энтомолог, разглядывающий очередную букашку, которую видел уже 100 раз и которая совершенно не была ему интересна. «Майор Абрахам Торм, 14-й отдел, 8-й флот ВКС». Он допытывал меня 2 суток. Но стоит отдать должное, мне позволяли поесть, отдохнуть, немного прийти в себя. А затем снова начинался допрос. Нет, меня не били, не пытали, не угрожали, не пугали. Майор вел себя более чем спокойно, и его методы никаким варварством не отличались. Однако допытал он меня уже до такого состояния, что я иногда и сам не верил в то, что видел и слышал. Раз за разом повторялись одни и те же вопросы. Раз за разом я давал на них одни и те же ответы. Меня заставили восстановить всю сцену, чуть ли не до миллисекунды. Заставили описать увиденного жука во всех подробностях. Хотя на деле видел я его лишь мельком, да еще и был тогда, мягко говоря, не в кондиции. Тем не менее, используя гипноз, мнемозонт, мой собственный чип памяти, майор вытягивал данные крупица за крупицей. Даже то, о чем я сам не подозревал. Когда майор вновь заявился в допросную, в которой я последние несколько суток жил, ел, спал и вновь начал задавать свои вопросы, я не выдержал. «Могу я задать вам вопрос?» Майор поднял взгляд и уставился на меня. «Задавайте». «Зачем это все? Вы ведь мне тоже не верите? Никаких следов того, что какой-то новый жук был на корабле, нет. Его больше никто не видел. А мой собственный командир уверен, что у меня были просто глюки. Так зачем продолжать все это? Может, проще вернуть меня назад в изолятор?» «Не проще», — ответил майор и вновь опустил глаза на свой приватник, в котором был список вопросов. «Скажите, как выглядели лапы этого существа?» «Нет, хватит! Я уже отвечал вам на это 1000 раз! Зачем это повторять в 1001-й?» «Я рассказал все, что помню и знаю. Если вы мне не верите, зачем продолжать весь этот цирк?» Майор отложил приватник и вновь посмотрел на меня. «Послушай, сынок, верю я тебе или не верю, это не важно. Если тебе от этого станет легче, верю. Более того, точно знаю, что этот жук существует и был на корабле. Куда он делся, я без понятия. Все, что мы сейчас с тобой делаем, проверяем и уточняем информацию. Если бы твой взор работал в тот момент, как ты увидел эту тварь, поверь, вопросов было бы меньше. Но, к сожалению, взор был поврежден. И сейчас специалисты бьются над тем, чтобы восстановить хоть часть информации. Но я практически на 100% уверен, что у них ничего не получится. А взоры кучи и сержанта? Они были уничтожены. Так что все, что у меня есть, это ты. И я должен получить максимум из твоих ответов. Ты ведь космодес. Кто знает, что будет завтра? Может быть, во время очередной высадки ты пропадешь без вести. Единственный свидетель того, с чем другие люди еще не сталкивались. Я выслушал его молча. Он говорил без издевки, совершенно серьезно, и я ему верил. Более того, все, что он сказал, казалось мне логичным, правильным. Он просто делал свою работу, а мои эмоции, моя вспышка гнева нисколько ему работу не облегчала. Могу я узнать, что это вообще было такое? Пока все на уровне догадок и предположений. Но тот факт, что, как ты говоришь, королева бросилась на вас, что им совершенно не свойственно, говорит о том, что этот жук очень важен. Намного важнее королевы. Важнее королевы? Что же он такое? Командир. Командующий армией или флотом жуксов. Или, может, лишь их сержант. В любом случае, благодаря тебе мы узнали, что не королевы, или не только королевы отдают приказы жуксам. Есть кто-то еще, и его роль в иерархии роя нам еще предстоит выяснить. Но куда же он делся с крейсера? Это мне и самому интересно узнать. Тот день в допросной был последним. Затем меня вернули в изолятор, в котором я просидел до утра. А утром меня вывели куда-то, повели по коридорам линкора. Конечной точкой нашего маршрута был небольшой отсек, в котором меня дожидались Кач, Ковальский, еще двое офицеров звания лейтенанта и командора. Кажется, меня привели на трибунал, не иначе. «Смирно! Адмирал в отсеке!» Все присутствующие офицеры вытянулись по струнке, прижали руку к груди. То же самое сделал и я. Ну вот, кажется, и председатель прибыл. Сейчас они зачитают обвинения, вынесут приговор и... И дальше я был без понятия, что будет. Впрочем, перспективы в любом случае нерадостные. Уверен, накажут меня самым строгим образом. И с одной стороны, было очень обидно, что получу я сполна лишь за то, что хорошо выполнил свою работу, несмотря на то, что пару раз ошибся. А с другой, мне было абсолютно плевать на все происходящее. Слишком я устал за последние дни, и слишком мне надоела жизнь в неизвестности, без понимания того, что будет дальше. Человек должен знать, должен планировать свою жизнь. В ином случае он существует, не имея цели и возможности ее перед собой поставить.